приходил ко мне. Но он такой... вообще не видит, есть на мне украшение или нет. Похоже, она заметила насмешку в моем взгляде, потому что спросила: «Вы что, не верите?» Можно было ответить, что не верю, но я лишь спросил: «Могу я узнать, как зовут вашего приятеля?» «Тони Харланов. Пожалуйста, не думайте, он такой человек, он... Я не сомневаюсь ни в нем, ни в ваших подружках. Не исключено, что кража совершена их приятелями, о существовании которых вы даже не подозреваете». «Да, понимаю. Ваш друг или кто-то другой из ваших знакомых был с вами на даче?» «В пятницу приехал Тони поздравить маму. На обед не остался, сказал, что спешит в редакцию». «Извините, забыл спросить, как вас зовут?» «Роза Младенчева». «И вы студентка, насколько я понял?» «Да». «Где-то я встречал вашу фамилию, но не могу вспомнить». Она не дала мне времени для отгадывания и поспешила ответить: «Вероятно, из газет». По тону было ясно, что ее фамилию можно увидеть, едва развернешь газету. «Мне надо посмотреть, откуда похитили драгоценности». «Пожалуйста. Удобно прийти к вам сегодня в 5 часов?» «Буду вас ждать». Вошел Ваклиф. Спросил, кто это. «Новая подружка Тони Харланова. Драгоценности ее. Их украли, по всей вероятности, в пятницу вечером. Из прежних подружек Тони я успел кое-кого разыскать. Например, первую школьную любовь. Ты ее выслушаешь? Она здесь. Пригласи». Ваклиф впустил худенькую молодую женщину, довольно высокую, с бледным лицом и коротко подстриженными каштановыми волосами. Ее тонкие губы были сжаты, точно у человека, который серьезно чем-то озабочен, прозрачные ноздри трепетали. Женщина не употребляла косметики. Может быть, это теперь было модно, но на меня произвело неприятное впечатление ее мучнисто-белое лицо. Предложив сесть, я сказал, что мы вызвали ее не на допрос, просто хотим знать ее мнение о Тони Харланове. Мы понимаем, что для нее этот разговор может быть неприятным, и поэтому еще раз просим нас извинить. «Не извиняйтесь, для меня все уже в прошлом», — остановила меня женщина. Горечь, с которой она произнесла это, не убедила меня в том, что все для нее в прошлом, но я промолчал. «Мы с Тони вместе закончили школу, и я, и другие девочки, скажем, сохли по нему. Красавец, умница. Он был секретарем комсомольской организации в нашем классе. Но потом его сняли. За то, что перестал собирать комитет, все дела решал единолично. После собрания мы пошли ко мне домой. Я сказала, ему надо смириться с тем, что произошло. А он стал обзывать всех в классе простофилями, безмозглыми тупицами, которые не смогли оценить своего руководителя, пусть и самого низкого ранга. Говорил так, будто все эти простофили собрались в моей комнате. Он так разошелся, что стал пинать стулья, разбил графин, а потом рюмку об пол вдребезги. В комнате у меня жил попугай хозяйки. Он верещал со страху, и Тони погнался за ним. Я бросилась в ужасе на кровать, чтобы не видеть, как беснуется Тони. Но даже зажав уши ладонями, слышала топот его ботинок. Когда топот прекратился, я подняла голову.